Но вы сами употребляете слова вроде «вы» и «все». Если бы вы отправились в другую страну, вы бы сталкивались с проблемами общения до тех пор, пока не выучили бы местный язык и не начали общаться на нем. Наш язык выстроен так, что говорить не используя личные местоимения и другие слова, подразумевающие индивидуума, невозможно. Это сильно усложняет дело, но язык все равно необходим. Попытка полностью обойти такие слова приведет к неестественной и неуклюжей манере речи, способной привлечь к себе внимание, но бесполезной в коммуникативном процессе. Поэтому приходится продолжать использовать общепринятый язык, который включает в себя личные местоимения, чтобы с их помощью говорить об опыте и понимании совершенно безличностном. Это несколько похоже на то, как если рассуждать о восходе и закате Солнца, хорошо зная, что Солнце не вращается вокруг Земли, и потому оно не восходит и не закатывается, а так только кажется из-за собственного вращения Земли. Когда я говорю «я» в кавычках или «меня», это вовсе не соотносится с чем-то индивидуальным, поскольку в данной перспективе существует абсолютная ясность, что индивидуума нет. Есть только все, что есть, струящееся сквозь все кажущиеся формы. С другой стороны, когда вы говорите что-то вроде «кто-то из нас обрел понимание, но большинство нет», это очевидно доказывает, что вы с полной серьезностью относитесь к различию между собой как индивидуумом и другими индивидуумами и заняты тем, что сравниваете их и судите о них. Возвращаясь к вашему предыдущему комментарию, серьезное задавание вопросов не следует рассматривать как самоцель. Задавание вопросов, собственно говоря, никуда не ведет. В традиции джняна-йоги задавание вопросов отчасти напоминает куан-эдзен, постепенно оттесняющий ум в угол и изнуряющий его до тех пор, пока он не поймет, что пока продолжаются бесконечные вопросы, истина никогда не будет найдена. И опять-таки, третий патриарх Дзен сказал, поиск сознания, сознания с большой буквы, с помощью дифференцирующего сознания – величайшая ошибка. Видите ли, проблема в том, что все вопросы возникают из ответов на них. Вы не можете задавать вопрос о «я», истине или понимании, если вы уже на каком-то уровне не знаете ответ. Если бы у вас не было ответа, вопрос никогда бы не пришел вам в голову. Поэтому великие учителя дзен и адвайты редко когда отвечали на вопросы. Они их перенаправляли. Смысл задавания вопроса не в том, чтобы получить ответ, который у вас уже есть. Что бы вы об этом ни думали, на самом деле пользы от ответов никакой. Ни один из ответов во всем мире не приведет к пониманию. Все ответы содержатся внутри сновидения, ровно как и все вопросы. То, что вам нужно, это не ответы, которые можно получить лишь путем не вопросов. Для каждого тела ума существует только один не вопрос, который я иногда называю опасным вопросом, так как он содержит в себе окончание всех вопросов, что остановит вас, уничтожит вас. Если возникает вопрос, задайте его в любом случае. Иногда это все, что может произойти. В самих вопросах нет ничего сакрального. Только когда они прекращаются и ум становится пустым, происходит раскрытие. Два. Когда вы говорите «никого нет дома», что вы имеете в виду «кого нет дома»? Того ощущения существования, отдельного «я», индивидуума, отделенной, автономной, независимой сущности. Значит, отдельного «я» больше нет дома? Да, Хотя я склонен говорить, что больше нет этого ощущения существования отдельного «я», потому как отдельное «я» как таковое никогда не существовало. Его никогда там не было. Оно было только идеей, причем ошибочной. Эго? Я склонен приравнивать эго к ощущению отдельного «я». Да. Другие, возможно, подразумевают под эго что-то еще. Но некоторые учителя говорят, что эго остается, только трансформируется и становится «безопасным», в кавычках. То, о чем вы говорите, напоминает аналогию Рамана Махарши со сгоревшей веревкой. Он говорил, что эго мудреца подобно сгоревшей веревке. Она безопасна, поскольку не может быть более использована, чтобы держать кого-либо на привязи к сансаре. Некоторые учителя подхватывают это и продолжают. Хотя веревка сгорела, она по-прежнему на месте. Но на самом деле она по-прежнему на месте не как веревка. Эго остается не как эго, не как ощущение отдельного «я». То, что остается, это видимость, различные формы функционирования в инструменте тела ума. Но это функционирование не складывается в отдельную сущность и никогда не складывалось.